В них определённо был какой-то музыкальный рисунок, ритм. Они совсем не походили на случайный набор звуков. И всё грандиознее, всё величественнее становилось зрелище по мере того, как рос шар. Он занимал теперь в поперечнике не меньше 200 метров и продолжал вращаться. Поверхность озера, следуя тактам странной музыки, едва заметно вибрировала, и вместе с ней, казалось, вибрировали окружающие скалы. Внешняя граница шара была уже совсем близко от человека, каких-то несколько метров отделяло их друг от друга. Ротанов понял наконец, что происходит перед ним. Он присутствовал при рождении чёрного пузыря, одного из тех, чьё нападение заставило земных колонистов покинуть Дзету. Впрочем, было ли это нападением? Были ли атакой встречи в космосе, закончившейся столь трагически для многих земных кораблей? Перед ним вращался и пульсировал радужный снаружи, чёрный и холодный внутри гигантский сгусток чужого мира. Выброс антипространства, чёрная дыра, гравитационный коллапс. Мы любим придумывать звучные названия необъяснимому. Нам кажется, что прикрыв этим словесным покровом грани неведомого, мы сделали его уютнее и проще. Чёрная дыра, о ней теперь знает каждый школьник. И каждый школьник верит, что если он сам и не понимает, что это такое, зато мудрые бородатые дяди, придумавшие название, наверняка во всем хорошо разобрались. И за словесной абракадаброй, за математической шелухой, спрятали простую и ясную картину, известную, правда, лишь посвященным. Ротанов, став одним из таких посвященных, давно уже понял, как часто суть подменяется формой, не содержащей в себе даже крупицы смысла. Так вот откуда стартуют черные корабли. Теперь он знал хотя бы это. «Мы заткнем твою жадную глотку, слышишь?» — крикнул он безликой черной поверхности. И слова потонули в ней без ответа. Тогда он нагнулся, нашел камень, размахнулся и швырнул его вниз, в озеро. Не было ни всплеска, ни вспышки. Камень просто беззвучно растворился, исчез, не оставив после себя ничего. Только что он был, и вот уже его не осталось в этом мире. «Мы для них муравьи», — сказала Элна. И, вспомнив ее слова, он вдруг почувствовал гнев на безликое чудовище, рождавшееся у него на глазах, готовящее в себе смерть живому человеческому миру. У него была еще батарея. Он взглянул на индикатор заряда. Энергии накопилось достаточно, вполне достаточно для того, что он задумал. Возможно, взрыв будет слишком силен. Возможно, он уже не уйдет отсюда, потому что никто не смог бы предсказать того, что последует за этим взрывом. Он останется без защиты, и ему не пройти без костюма через зал, лежащий за его спиной. Но он знал, что не может позволить безнаказанно родиться еще одному смертоносному шару. Индикатор на максимум. Надо выдернуть предохранитель, разбить крышку, замкнуть контакты и дать хорошенько прогреться распределительному блоку. И затем бросить. Руки делали нужную работу сами собой. И он усмехнулся, подумав, что уж теперь он наверняка заставит себя заметить. Бросок надо было рассчитать так, чтобы взрыв произошел где-то на границе двух сред. Он понимал, что не сможет отбросить батарею слишком далеко, и не успеет даже отскочить. Взрывная волна прежде всего ударит по нему самому. Но он представил, как вся эта энергия разорвет и разметает в клочья оболочку черного пузыря. Он видел эту картину и старался не думать ни о чем постороннем. Руки быстро закончили работу, и не останавливаясь, не давая себе ни секунды на колебания, он размахнулся и швырнул начавшую раскаляться батарею высоко вверх и в сторону по касательной поверхности пузыря. Маленький квадратик мелькнул в воздухе, почти коснулся поверхности шара и взорвался в каком-то десятке метров от Ротанова. Странный это был взрыв. Раскаленная, сверкающая плазма, брызнув во все стороны, вдруг замедлила свой стремительный бег. Ротанов видел, как огненные завихрения, несущиеся к нему, тормозятся, изменяют форму, закручиваются, взлетают вверх, отклоняются в стороны, словно чья-то огромная, невидимая ладонь прикрыла стоявшего на скале человека. Затем шар издал чавкающий звук, выбросил в сторону взрыва черную непрозрачную кляксу и погасил его вовсе.